1174, 19 января. Ярко горит дело Майтреи. Чем хуже, тем лучше. Такая была формула тактика Адверза, когда действия против очевидности давали лучшие следствия. Можно спокойно плыть, и каримбеки не успеют. Мой сон правилен? Верно, но следствие уже уничтожено. Конечно, некоторые поступки малых людей дают материал для сплетен в астрале. Поясню, Керимбек с яростью произносит ваше имя, и оно звучит в низших слоях астрала, и услужливые негодяи повторяют его. Конечно, на востоке много дукпа, но телеграф их очень короток. Не мешает знать их, но значения большого не имеет. Уже шепотом сообщено, чтоб дальше не шло. Она повысилась, мать моя. Будет ли она в Докиуде? Узнаю, ибо жизнь в Докиуде далеко не всем нравится. Там творчество допускается с разбором, и нельзя засорять обихода малыми вещами. Таким образом, не все ценят Докиуд. Чую опять важное сообщение. Никаких улыбок китайцам. Скажем вовремя. Явите суровое молчание, как перед судом. 1175, 21 января. Чем краснее, тем белее будете. Без всяких компромиссов можете двигаться. Не вижу, чтоб чтение социалистических книг помогло. План общины и кооператива покрывает все. Явление, считаю, нужно будет. Берегите друг друга. Считайте, что нет никого, кто мог бы стать ближе при подвиге. Чую, что Чахембула может стать очень полезным, но расстояние все-таки будет. Что означает ощущение, как бы покрытие моей головы шапочкой сегодня ночью? Приготовлены к пути. Покрытие центров чистой оболочкой нашего луча, чтобы предохранить центры и не застудить позвоночник. Предохранение от болезненных сокращений. 1176, 22 января. Вы возвысились дикостью китайцев. Вы возвысились кознями Англии. Вы возвысились косолапостью консула. Под ноги наших послов ковры расстилаются. Полезно посидеть. Луч желтый полезен. Что за солнце видела я сегодня ночью? Луч ММ. Рефлектор из-за аппарата. 1177, 23 января. Удивитесь красочности пути, столько новых встреч. Правильно рождаются мысли о подходах к общине. Только жаль, что не знает Америка, как действовать. Много хороших порывов, но беззаботность удивительна. 1178, 24 января. Явление духовного похода настолько предуказано, что явление самой сильной заботы должно быть обращено на поход. Самая сильная забота – значит забота первой очереди. Советую заготовить печать по-санскритски «Майтрея община» в размере надписи «Ом Мани Падме Хум». Можно деревянную. 1179, 25 января. Вчера закончилась вторая часть четырех трехлетий, иначе говоря, додекаэдрон. Теперь свет сжигает тьму, и печать формулы мира будет сопровождать на всех путях. Можно вспомнить, как трудно вступали в первую часть тетралогии и какие удары гремели при начале второй. Можно ожидать смятения при начале третьей, но движение идет непоколебимо, утверждая конец додекаэдрона. Мощь заключена в напряженности этой фигуры. Где была я между воплощениями? В Докиуде. А Николай Константинович? Тоже в Докиуде. Ваша стремительность замечательна. Следовательно, НК еще раз воплощался после тибетского выявления. Да. Урусвати помнит с детства это лицо. Помнишь? В колпаке. Считаю, можно вспомнить, как среди придворных пробивал идею освобождения. Думаю, что задача освобождения была проведена недостаточно сильно. В одном тарантасе едете против змея. 1180, 26 января. Ручаюсь за успех, так же, как когда посылал вас в Америку. Примите несколько советов. В течение пути не напрягайтесь. Физически и духовно. Зорко записывайте и снимайте, что можно. В этом деньги. Существует психологическое состояние, когда человек заряжен как бомба, но без материального толчка не может действовать. Состояние это называется «fulmine preparatus», иначе говоря, «приготовленный к молнии». Чую, как удрая приближается, потому считаю полезным его присутствие на беседах. Также важно, чтобы Люмоу мог быть через год сотрудником. Учу его считать вас единственным способом выявления. Учу его думать о вас. Учу его понимать учение. Учу его уявлять мое слово из второй книги. Учитель увидел новую возможность в Каргалыке. Среди лам есть один старый, который загорится мыслью о Майтрее. В молодости он был в Тибете и припомнит пророчество. Сухощавый старик. Очень хочу, чтобы Урусвати и Удрая могли бы иметь кусок спокойного лета. Стерегущий может быть очень полезным. Урусвати может дать ламе кольцо. Давая, надо прикоснуться к письму и приложить колбу между глазами. Если не на пальце, может носить на шее. 1181. 4 февраля. Пусть Т задумается над вашей непреложностью. Чую, его учить надо. Ярко горит ваш подвиг во имя Майтреи. Советую для улучшения ламы обращаться с ним сурово. Приказ сделает его счастливее. Урусвати сохранила его силою приказа. Вообще вам придется оставить улыбки, ибо человечество жаждет приказа. Конечно, жизнь отказа сурова, но суров каждый подъем в гору. Притом надо помнить, что М пойдет только за приказом. Явление учения можно дать лишь приказом. Скажите калмыкам, явите понимание, или вы станете сильным народом, если примете зов, или вы сделаетесь жалкими рабами, если отринете мою руку. Можете решить судьбу свою. Шествие Майтреи не изменится, если один народ не найдет в себе мужества. Будет передана другому полная чаша.